А королева Хёрдис знала, что делать. На другое утро она послала в усадьбу Бьёрндален за Одбрандом наследство. Этот человек был в Аскефьорде на совершенно особом счету. Соплеменник королевы Хёрдис, он, больше того, происходил из одного дома с ней. Его отец когда-то служил в дружине ее деда и воспитывал отца Хёрдис, Фрейвида Огнева. В Аскефьорд Одбранд попал вместе с Йомфру Ингвильдой, сводной сестрой Хёрдис, которая стала женой Хродмара Удачливого из усадьбы Бьёрндален, и сам воспитывал их сыновей Фреймара и Ингимара. Основным качеством Одбранда была независимость, он всегда сам выбирал себе вождя, не подчиняясь ни обычаю, ни общему мнению. Иные считали его человеком бессердечным и бессовестным, но для него самого как раз в этом и проявлялась внутренняя независимость, независимость даже от сердца и совести. Но при этом Одбранд был человеком бескорыстным, не тщеславным, с безусловной твердостью держал слово и мог пойти на любую опасность ради тех, кто умел внушить ему уважение. Поэтому его и уважали везде, куда его заносила судьба. Сейчас, в конце седьмого десятка лет, он оставался еще очень крепок и держался так, словно даже сама смерть не имела над ним власти. И только он сам вправе выбирать, когда ему перейти с этого света на тот. Перед колдуньей Хёрдис, которую он помнил дочерью рабыни, Одбранд не испытывал ни малейшего трепета, а она была вынуждена обращаться с ним учтиво и почтительно, потому что иногда сама в нем нуждалась. Усадьба Бьёрндален находилась не слишком близко от Аскегорда, и королева ждала с явным нетерпением, когда высокий, белобородый, беловолосый, но еще прямой и сильный, как сам Один, Одбранд, показался в гриннице. Королева Хёрдис тут же вскочила и спустилась по ступенькам сидения ему навстречу. «Ты мог бы и лошадь взять, когда я тебя зову!» С досадой от долгого ожидания воскликнула она. «У меня есть к тебе разговор. Идем!» Она вывела старого воина из гридницы и провела в сени, куда выходила дверь кладовки. Это была особая, собственная кладовка королевы, и единственный ключ от нее Хёрдис всегда носила на цепочке под застежкой платья. Отцепив его с колечкой и вставляя в прорезь замка, королева шептала что-то себе под нос. Кладовка охранялась заклинанием. Раб нес за ней новенький бронзовый светильник в виде лебедя, полный тюленем жиром. Недавний подарок Гельда. Позволив рабу войти, королева указала поставить светильник на большой сундук, плотно окованный полосами железа, и выслала раба вон. Свет фитиля освещал множество сундуков и ларий, расставленных вдоль стены друг на друга. Про эти сундуки рассказывали много любопытного. Кто-то считал, что они все до краев полны золотом, кто-то уверял, что в них королева Хёрдис держит пленных духов, которые служат ей, а кто-то рассказывал, что там лежат звериные шкуры и птичьи оперенья, которые королева надевает на себя, когда хочет изменить облик. «Посмотрим, так ли ты силен, как 30 лет назад, когда ты принес на руках Ингвильду, как подарочек Хродмару Рябому», — насмешливо сказала королева, оглядывая Одбранда. «Нужно снять вот этот ларь. Такую стройную, легкую девушку, какой была Йомфру Ингвильда, я и сейчас перенес бы от самого Квитинга», — мнимо добродушно ответил Одбранд, явно намекая, что сама королева никогда не была такой стройной и легкой, как ее благородная сестра. В глазах королевы сверкнул злой огонек, но Одбранд, не обращая внимания, снял тяжелый ларь и поставил на пол. Хёрдис вынула из мешочка на поясе еще один ключ и принялась отпирать замок на большом сундуке, крышка которого теперь освободилась. С усилием подняв крышку, королева откинула серое полотно. Под ним лежали крупные свертки разноцветной ткани. Тонкий шелк гладко блестел, то красный, то голубой, то янтарно-желтый, то травянисто-зеленый. Плотная парча с вытканным узором тускло отливала серебром или золотом. И даже странно казалось видеть такие редкие и дорогие вещи в этой каморке с бревенчатыми стенами, где из щелей торчал сухой мох. «Посмотри, какая красота!» Королева вытащила один из свертков, красно-рыжий, как пламя, и накинула шелковый конец себе на руку, любуясь. «А поглядел бы ты, как это смотрится на солнце! Один этот сверток стоит не меньше марки серебра! Это все Торбранд Конунг привез из походов еще 10-15 лет назад!» «Удача Торбранда Конунга всем известна. Только что же ты не приказала нашить себе нарядов еще тогда, пока была помоложе?» Отбранд усмехнулся. «Теперь уж не то, как ни нарядись, пожалуй, смеяться будут». «Ты считаешь меня такой же глупой, как и все женщины?» презрительно прищурясь, ответила королева. «А ведь ты лучше всех здесь знаешь, на что я способна. Ты ведь знал, кем я была 32 года назад, и видишь, кем я стала сейчас». Отбранд весомо кивнул, не имея охоты спорить с очевидным. Да, гордый и упрямый Фрейвит Огнева, хёвдинг Витинского Запада, немало подивился бы, увидев сейчас свою беспутную побочную дочь Хёрдис. Всем она причиняла неприятности и приносила неудачу, а сама, как ни странно, оказалась самой удачливой женщиной на свете. Примечание. Бурная молодость королевы Хёрдис описана в романе «Стоячие камни» и «Корни гор». Она навела порчу на дружину Хродмара Удачливого, отчего все хирдманы заболели, да еще и принесли болезнь в Аскефьорд. Потом Торбранд Конунг, похоронив жену и двух сыновей, пошел войной на Квитинг мстить Хёрдис за их смерть и отмстил множеству людей, кроме самой виновницы. Она украла чудесное огнево, амулет рода, и Фрейвит в наказание оставил ее запертой в корабельном сарае на расправу фьялем. Но она выбралась оттуда и в одиночку погубила третьих войска. Отец отнял у нее дракон судьбы, ее сокровище, а она в отместку помешала ему собрать войско западного побережья. Он отправил ее в святилище «Стоячие камни», чтобы ее там принесли в жертву медному лесу. А она перешла оттуда в пещеру великана Свальнера и руками великана отомстила за гибель самого Фрейвида, который дважды хотел ее погубить, но сам погиб раньше нее. И сейчас, когда королева Хёрдис, дочь рабыни, заботливо сворачивала драгоценный заморский шелк и укладывала обратно в сундук, на лице ее отражалась неприкрытая гордость, и этот шелк служил доказательством ее несомненной и даже сокрушительной победы в борьбе с судьбой. Опустив тяжелую крышку, она обернулась к Отбранду. «Ты прав в одном, старый дракон. Мне эти тряпки уже ни к чему. Они пойдут другой, помоложе. И я хочу послать их одной прекрасной благородной девице. А ты их отвезешь». «С каких это пор ты числишь меня в торговцах?» Отбранд выразительно поднял свои густые брови, которые до сих пор оставались угольно-черными, хотя волосы и борода его давно побелели. «Тут под боком есть Гельд-подкидыш, мастер на эти дела, он еще не уехал». «Это дело слишком важное, чтобы доверять его чужому». Гельд-подкидыш уже подкидывал в свое время подарочки Аскефьорду. Нечего его впутывать в эти дела, да он и не справится. «Я не тронусь с места и не скажу ни слова, пока ты не разъяснишь мне суть дела. Я уже стар, чтобы бегать, как мальчик, куда пошлют». «Я расскажу тебе», — благосклонно согласилась королева и уселась на снятый ларь. «Дело в том, что я задумала сосватать для сына невесту. «Для этого дела тем более подойдет Гельд-подкидыш». Отбран тоже усмехнулся и без приглашения сел на другой ладь. «Он ведь уже однажды сватал твоему сыну невесту. Язык у него подвешен как раз в пору, чтобы расхваливать его достоинства. А я, ты же знаешь, не слишком разговорчив и не так учен, чтобы угождать знатным людям. Тебе не придется много разговаривать». Королева отмахнулась, хотя отлично знала, что в случае надобности Отбран недолго ищет нужные слова. «За тебя все сделают эти шелка. Послушай, Хеймер Конунг собирает приданое и ищет жениха для дочери. Уж, наверное, он хочет подобрать ей мужа познатнее и побогаче. Ему нужен сильный союзник, чтобы воевать с нами. Но этому не бывать. Мой сын сам женится на ней». «Вот как?» Отбранд хмыкнул, как будто услышал что-то необычайно забавное. «А он уже знает об этом?» «Да, я сказала ему, и он согласен. Главное – уговорить невесту. Аслеты слишком настроены против нас. Она даже и посмотреть на моего сына не захочет. Вот и нужно, чтобы захотела. Вот этим ты и займешься. Мои подарки тебе помогут. Уж положись на меня. Таких красноречивых тряпок морской путь еще не видел. Я наложу на них заклятие. Едва Хеймерова дочка прикоснется к ним, как ей больше всего на свете захочется увидеть Торварда. Вот тут и понадобится человек, чтобы показать ей дорогу к нему. И это будешь ты. Ты возьмешь Снеку, возьмешь человек 20 из самых неболтливых и поплывешь к Хеймеру, как торговец. Королева Аста такая щеголиха, она так любит яркие платья, что сразу велит впустить тебя в дом. Она позовет дочь, та непременно захочет потрогать все руками. А после этого Торвард будет сниться ей по ночам. Она будет сходить с ума от любопытства. И к чему все это приведет? Решает ведь ее отец, или он тоже прельстится этими шелками? Я хочу, чтобы она убежала из дома. Пусть про Хеймера говорят, что его дочь убежала из дому к мужчине, как блудливая рабыня. Нам бы только устроить им встречу, чтобы они хоть чуть-чуть побыли в одном доме. А потом ни один человек в морском пути не поверит, что ничего не было. О, я знаю, какой славой мой сын пользуется насчет женщин. Еще когда ему было 17 лет, я однажды слышала, как две служанки друг другу признавались, что он... Но тут королева встретила насмешливый взгляд Отбранда и запнулась, сообразив, что перед ней не тот человек, с которым стоит делиться мелкими домашними сплетнями десятилетней давности. Перед ним она стыдилась тех немногих женских слабостей, которых не была лишена. Короче, он всегда был такой, даже не знаю, откуда это в нем. Отец его, помнится, был небольшой охотник до этих дел. И королева усмехнулась с притворным недоумением, а на самом деле горделива и самодовольна. «Знаешь...» Отбран глянул на нее в упор. Он оправдывал ее доверие тем, что хорошо понимал ее. «Ты знаешь, хозяйка, откуда это в нем?» «Знаю», — подтвердила Хёрдис, передумав притворяться. «Я вложила в него всю мою жажду жизни, когда вырвалась из пещеры и ожила. Я знала, что останусь здесь, только если дам им больше, чем отняла, если мой сын будет лучше, чем те двое умерших. И я сделала его лучше. Он моя жизнь». Он моя удача, потому-то жизнь в нем и переливается через край. Но иногда ему нужно немножко помочь, потому что ни один огонь не может гореть без передышки. И на этот случай у него, слава асам, есть мать. Пусть Хеймер Конунг сам умоляет Торварда жениться на его дочке и присылает приданое вдогонку. Даже если 10 свидетелей будут клясться, что они не оставались наедине, пусть даже сам Хеймер Конунг будет в это верить. Он будет вынужден настаивать на этом браке, потому что даже тень чужого сомнения его опозорит. Но чего ты хочешь всем этим добиться? Это будет неплохая месть за то, что они убили Торбранда Конунга. Хёрдис сощурила глаза. Зато потом они станут нашими союзниками, хотят они того или нет. И тогда королева замолчала, словно впервые заглянула за край своих мечтаний и еще не разглядела, что же там. Тогда весь морской путь будет в наших руках. Отбранд в сомнении покачал головой. Потом скользнул взглядом по запястью королевы, где сияло золотом драгоценное обручье. «Лучше бы ты дала твоему сыну дракон судьбы, тогда ему скорее повезло бы в любви». «Наоборот», — быстро ответила королева, ревниво оберегавшая свое сокровище даже от мысленных посягательств. «Сейчас ему нужно думать не о любви, а спасение своей чести. Ему нужна любовь, тогда и все остальное наладится, потому что он придет к согласию с собой и с миром. Твой сын мужчина, он даже слишком мужчина во всех своих проявлениях. Ему для равновесия нужна женщина, в которой найдут применение все порывы его души и тела. Он распоряжается всеми. Ему нужна такая, чтобы могла иногда распоряжаться им, а ему было бы это приятно. Он должен любить ее со всем своим пылом, иначе ему будет от нее больше вреда, чем пользы. Тогда этот огонь будет греть его, а не сжигать. А если привязать его к нелюбимой женщине, то она станет не помощью, а только тяжким грузом на шее. Ну, так отчего же ему не влюбиться в Альборг? Он любит умных и сильных женщин, а она как раз такая. Главное – заманить ее сюда. Здесь нужно думать, и я открою тебе величайшую тайну. Самый сильный дракон моей судьбы – он вот здесь. И королева постучала себя по головному покрывалу, чуть выше шелковой голубой ленты с золотой вышивкой. «Ну, пожалуй, я согласен прогуляться до Эльвинеса», – Отбранд кивнул. «Очень уж любопытно ты все задумала. На деле-то оно выйдет еще любопытнее. Вот я и хочу посмотреть, как. Ну уж тогда, хозяйка, не обижайся на меня, если из этого дела выйдет совсем не то, что ты задумала. Ты хитра, но судьба хитрее тебя». «А разве не долг благородного человека с гордым достоинством встречать свою судьбу?» Хёрдис посмотрела на него с уверенным вызовом. Еще один поединок с судьбой только подзадоривал ее, и она не сомневалась, что останется, как всегда, победительницей. Отбранд вышел, а королева Хёрдис еще долго сидела на ларе, пустыми глазами глядя в полутьму, как человек, слушающий старую сагу в исполнении нового сказителя. Она знала, что случится. Не знала только, как.